Глава 57. Вскоре я получила ответы на свои вопросы. В подземелье над каменным алтарем, испещренным светящимися рунами, метался прикованный магическими цепями демон. Настоящее чудовище, с красной, как кровь, кожей, костяными уродливыми рогами и наростами на лице и длинным змеящимся по полу хвостом. Огромный, мощный, эдакая груда напряженных мускулов. И абсолютно голый. «Катлин!» — взревел он, не замечая нас, и силясь освободиться от цепей. Вспомнился рассказ Кира, что Катлин отдала свою невинность демону и заключила договор с тьмой, и теперь вынуждена кормить тьму магией. Теперь объяснилось, почему так долго Катлин не объявлялась, чтобы завершить начатое с Киром. Ей не требовалась магия так уж экстренно. Она думала перехитрить тьму, заключив демона в оковы. И его питать ей явно не хотелось, судя по тому, что демон обезумел от голода. Я знала, что потусторонние существа могут оставаться в нашем мире только за счет связи с тем, кто их призвал. Какого рода связь поддерживала Катлин с инкубом, было понятно. Как и тот способ, к которому склоняли меня, чтобы успокоить чудовище. Я вдруг поняла, что мне ни разу, вот ни разу в жизни не было так страшно. «Ну же, госпожа!» — подталкивая меня к демону, проговорил за спиной маг. «Если монстр вырвется на свободу, первое, что он сделает, освободит чудовище, и наше дело мантикоре под хвост». «Что? То есть...» «Здесь еще какое-то чудовище есть? Кого этот демон освободит в первую очередь?» «Демоны очень мстительны. Вам не следовало так его злить, госпожа», — поддакнул второй, в свою очередь пихая меня в плечи. Споткнулась и чуть не упала. Демон, наконец, прекратил бесноваться и заметил нас. «Катлин!» — заревел он, и меня снова в спину толкнули. А потом, видимо, магию применили, потому что ноги снова сами собой пошли, и даже сознание от страха потерять не получалось. Как в кошмарном сне, когда пытаешься бежать и не можешь. Вот и сейчас было похожее состояние. Только я не пыталась бежать, наоборот, старалась устоять на месте, а тело, не слушаясь меня, упрямо шагало вперед, неумолимо приближаясь к демону. Вот нас разделяет какая-то пара шагов. Расстояние значительно меньшее, чем цепи на его огромных руках и ногах. Я замираю, потому что магии пихать в спину перестают, а демон, огромный трехметровый, склоняется ко мне и втягивает ноздрями воздух. Мамочки, никогда еще не было так страшно, никогда! И тут вдруг отвратительную красную рожу искажает оскал, а потом рогатое чудовище заходится в сатанинском хохоте. «Дебилы! Ха-ха-ха! Кого вы привели? Это даже близко не Катлина! Девчонка всего лишь ее отражение!» «Логично. Если спал с женщиной, не перепутаешь ее с другой. А если секс с этой самой женщиной — единственное средство утоления голода, тем более». «Что?» — возопили оба мага хором. «Как?» «А вот так!» — рявкнул демон, который отсмеялся уже, и, судя по его взгляду, устремленному на меня, рассвирепел еще больше. «Нет, его, конечно, можно понять. Обещали леди, а подсунули меня, но...» «Ведь я ему не нужна, правда?» «Ну, раз все разрешилось, все наши сомнения и недоразумения развеялись, я, пожалуй, пойду». Воспользовавшись тем, что магии не давили, выпалила я. «Извините, что такая у ваших сотрудников накладка вышла. Желаю удачи в следующий раз. И да пребудет с вами сила». Отступила на шаг, затем еще на один, еще. И когда совсем немного оставалось, и цепи демона дальше не пустили бы, меня схватили за волосы и рванули на себя. Честно, я даже испугаться не успела, так быстро все получилось. Заклинание абсолютного света мне ни разу не удавалось. Леди Траверс и не ждала, что у меня оно выйдет, так, в рамках общей программы, так сказать, для проформы. Дала формулу заклинания и наказала на него медитировать. Верховная же посоветовала это делать в диалоге с Безликой, то есть во время священного сна. Сказала, что раз моя сила светлая, то если удастся освоить заклинание абсолютного света, сила моя проснется. Оно, к слову, совершенно безвредное и практической пользы, за исключением легкого целительского эффекта, не несет. Если только ты не произносишь его, соприкоснувшись с порождением тьмы, тогда да, конечно. Тогда польза очень даже может быть, если, конечно, оно получится. «Фиат, люксор, райнак!» — выкрикнула я, ощущая, как острые, как ножи когти, скользят по беззащитному горлу. Вспышка света ослепила. Демон взревел так, что на какое-то время я оглохла, решила даже, что все, барабанным перепонкам хана. А потом пришла в себя, лежа на холодном алтаре и тяжело дыша. Оглянулась. Демона не было. Пустые магические кандалы на потухших цепях валялись рядом. Маги пришли в себя первыми. Она сделала это. Она изгнала демона. Госпожа была права. Ее отражение очень сильно. Хвала тьме, мы ошиблись. Тот случай, когда ошибка есть провидение, воистину. А в следующий миг я ощутила, как тело против моей воли поднимается. На меня опять воздействовали магией. И это вместо благодарности. «Эй, полегче!» — возмутилась я, когда меня весьма грубо стянули с алтаря. Я чудом на ногах удержалась, потому что речь на этот раз не блокировали. «Я как-никак от демона вас избавила!» «Именно!» — не стали спорить маги. «Госпожа будет довольна!» «Что значит «будет довольна»?» — возмутилась я. «Это значит, что тебе придется немного подождать», — с отвратительной ухмылкой сообщил маг. «Как только госпожа узнает, что ты здесь, она тут же прибудет». Не знаю, чему она обрадуется больше, тому, что мы захватили ее отражение, или тому, что она свободна от демона, — согласился второй маг. «А вам не приходило в голову, что я вообще-то оказала вам услугу, и в благодарность неплохо бы меня отпустить?» Внесла я, на мой субъективный взгляд, самое здравое из предложений. Судя по взглядам, которыми обменялись эти двое, неа, не приходило. А судя по льду, следующую секунду сковавшему горло, не стоит ждать, что придет.